Волк дурень. В одной деревне жил-был мужик, и у него была собака. С молоду сторожила она весь дом, а как пришла тяжелая старость, и брехать перестала. Надоела она хозяину, вот он собрался, взял веревку, зацепил собаку за шею и повел ее в лес. Привел к осине и хотел было удавить. Да как увидел, что у старого пса текут по морде горькие слезы, ему и жалко стало. Смиловался он, привязал собаку к осине, а сам отправился домой. Остался бедный пес в лесу и начал плакать и проклинать свою долю. Вдруг идет из-за кустов большущий волк. Увидал его и говорит: «Здравствуй, пестрый кобель! Долгонько поджидал тебя в гости. Бывало, ты прогонял меня от своего дому, а теперь сам ко мне попался. Что захочу, то над тобой и сделаю. Уж я тебе за все отплачу». «А что ты хочешь, серый волчок, надо мною сделать?» «Да немного. Съем тебя со всей шкурой и с костями». «Ах ты, глупый серый волк, жиру сам не знаешь, что делаешь. Так и после вкусной говядины станешь ты жрать старое и худое пёсье мясо? Зачем тебе понапрасну ломать надо мною свои старые зубы? Мое мясо теперь словно гнилая колода. А вот я лучше тебя научу. Поди-ка да принеси мне пудика 3 хорошей кобылятинки. Поправь меня немножечко, да и тогда и делай со мной что угодно». Волк послушал кобеля, пошел и притащил ему половину кобылы. «Вот тебе и говядинка, смотри, поправляйся», — сказал и ушел. Собака стала прибирать мясо и все поела. Через 2 дня приходит серый дурак и говорит кобелю: «Ну, брат, поправился или нет?» «Маленько поправился, коли б еще принес ты мне какую-нибудь овцу, мое мясо сделалось бы не в пример слаще». Волк на то согласился, побежал в чистое поле, лег в лощине и стал караулить, когда погонит пастух свое стадо. Вот пастух гонит стадо, волк повысмотрел из-за куста овцу, которая пожирнее да побольше, вскочил и бросился на нее, ухватил за шиворот и потащил к собаке. «Вот тебе овца, поправляйся!» Стала собака поправляться, съела овцу и почуяла в себе силу. Пришел волк и спрашивает: «Ну что, брат, каков теперь?» «Еще немножко худ. Вот когда бы ты принес мне какого-нибудь кабана, так я бы разжирел, как свинья». Волк добыл и кабана, принес и говорит: «Это моя последняя служба. Через 2 дня приду к тебе в гости». «Ну ладно, — думает собака, — я с тобой поправлюсь». Через 2 дня идет волк к откормленному псу, А пес завидел и стал на него брехать. «Ах ты, мерзкий кобель!» — сказал волк. «Смеешь меня бронить?» И тут же бросился на собаку и хотел ее разорвать. Но собака собралась уже с силами, стала с волком дыбки и начала его так подчивать, что с серого только космы летят. Волк вырвался добежать скорее, отбежал далече, захотел остановиться, да как услышал собачий лай, опять припустился. Прибежал в лес, лег под кустом и начал зализывать свои раны, что дались ему от собаки. Ишь, как обманул мерзкий кобель! Волк сам с собою говорит: «Постой же теперь, кого не попаду, уж тот из моих зубов не вырвется». Залезал волк раны и пошел за добычей. Смотрит, на горе стоит большой козел. Он к нему и говорит: «Козел, а, козел, я пришел тебя съесть». «Ах ты, серый волк, для чего станешь ты понапрасну ломать об меня свои старые зубы? А ты лучше стань под горою и разинь свою широкую пасть. Я разбегусь, да таки прямо к тебе в рот, ты меня и проглотишь». Волк стал под горою и разинул свою широкую пасть, а козел себе на уме полетел с горы, как стрела. Ударил волка в лоб, да так крепко, что он с ног свалился, а козел и был таков. Часа через три очнулся волк, голову так и ломит ему от этой боли. Стал он думать, проглотил ли он в козла или нет. Думал, думал, гадал, гадал. «Коли бы я съел козла, у меня брюхо-то было бы полнёхонько. Кажись, он, бездельник, меня обманул. И ну уж теперь я буду знать, что делать», — сказал волк и пустился к деревне. Увидал свинью с поросятами и бросился было схватить поросенка. А свинья не дает. «Ах ты, свиная харя!» — говорит ей волк. «Да как ты смеешь грубить? Да я и тебя разорву, и твоих поросят за один раз проглочу!» А свинья отвечала: «Ну, до сей поры не ругала я тебя, а теперь скажу, что ты большой дурачина». «Как так?» «А вот как! Сам ты, серый, посуди, как тебе есть моих поросят, ведь они недавно родились, а? Надо их обмыть. Будь ты моим кумом, а я твоей кумой. Станем их малых детушек крестить, а?» Волк согласился. Вот хорошо, пришли они к большой мельнице, ну и свинья и говорит волку: «Ты, любезный кум, становись по ту сторону заставки, где воды нету, а я пойду стану поросят в чистую воду окунать, да и тебе по одному подавать». А? Волк обрадовался, думает, вот когда попадет в зубы добыча-то. Пошел серый дурак под мост, а свинья тотчас схватила заставку зубами, подняла и пустила в воду. Вода как хлынет и потащила за собою и волка, и начала его вертеть. А свинья с поросятами отправилась домой. Пришла, наелась и с детками на мягкую постель спать повалилась. Узнал серый волк лукавство свиньи, на силу кое-как выбрался на берег и пошел с голодным брюхом рыскать по лесу. Долго издыхал он с голоду, не вытерпел, пустился опять к деревне и увидел, лежит около гумна какая-то падла. «Хорошо, — думает, — вот придет ночь, наемся, хоть ты этой падлы!» Нашло на волка неурожайное время, раты падлою поживиться. Все лучшее, чем с голоду зубами пощелкивать, да и по волчьи песенки распевать. Пришла ночь. Волк пустился к гумну и стал уписывать падлу. Но охотник уж давно его поджидал и приготовил для приятеля пару хороших орехов. Ударил он из ружья, и серый волк покатился с разбитой головою. Так и скончал свою жизнь.